Глава 21. Старицкие и Адоевские последние удельные князья были. Мария обняла его за шею и шептала прямо в ухо. И тут Иван понял, что женщина боится, что их могут подслушать. А если подсматривают, то ничего крамольного не увидят. Сестра обнимает брата после долгой разлуки. Так поступили бы многие. Все естественно и объяснимо. «Дядьку нашего по матери, Никиту Романовича, казнили люто. С людьми его, вот только сыновей пожалели. Не опасны они. Сделали служилыми князьями, но Никитовичи хорошо помнят, что были удельными самовластцами. И нас поддержат обязательно. А у них боевых холопов у каждого по сотне, а то и больше. Царь Федор, чтобы вину отца загладить, а потом царь Борис им вотчины богатые оставил. И в самом Адоеве, и в Новосиле також. А потому сыны боярские у них есть, а у тех свои кмети, и все под княжеским началом служат. Я братьям нашим сродным отпишу немедля. Оба в Москве сейчас, шуйских поддерживают. Не любы они им, но самозванец страшнее. От него гиль и смута расползается по земле». «А как их звать-то, Маша?» «Как и тебя, только одного большим зовут, а младшего меньшим. А вот старший Михайло уже помер. Их города сейчас за самозванцем, что в Тушино лагерем встал. Но царских людей побили или изгнали, а воеводами там дворяне, что им тайком пишут и ждут возвращения в родовой удел. А без твоего признания им его не вернуть. Ты права на удел не лишён, а они давно служилые князья, подручники царские». Иван мгновенно оценил все перспективы альянса, и политического, и родственного, ведь как ни крути, он князьям Адоевским двоюродный брат. И поддерживая его, они защищают свои собственные интересы, ведь если ему возвратят удел, то и им придется, как жертвам политических репрессий, выражаясь современным языком. А ведь Адоев и Новосиль – не маленький такой кусок земли, рядом с Тулой, бывал в тех местах, пусть и в другом времени. Гораздо южнее, отсюда до Адоева 300 верст будет, а до Новосиля все 400. И это по прямой линии. С кругалями по тракту 1500 км наберется, никак не меньше. Орловская область не бедная, почвы Подмосковья. Там жирные черноземы идут сплошной полосой. И намного теплее. Кукуруза и подсолнечник, большие урожаи собирать можно. Всю страну прокормить легко. Одно плохо. Набеги крымских татар края те благодатные сейчас разоряют, и от напасти этой скоро не избавятся. «Нам бы до старицы добраться, опасно тут очень. Прознает самозванец или царь Василий, что тут ты скрываешься. Или зарежут, или отравят сразу. И меня веревкой удавят быстро, а ли шею руками сломают. Так убийцам привычнее монашек давить. Теперь вдвоем мы для них угроза страшная, от которой избавляться немедленно нужно». «Почему, Машенька?» «Глупыш, ты прав, на московский трон имеешь больше, чем эти царьки». В голосе бывшей королевы просквозило высокомерие и ледяное презрение. «Оба вместе взятые. Да у тебя намного больше прав, чем у любого из Рюриковичей. Они все давно в подручниках ходят, а ты единственный удельный князь и прямой потомок Иоанна Калиты и Дмитрия Донского. Потому для них местничество осталось одно. У трона лается о былых заслугах, а для тебя одного токмо предназначена шапка Мономаха». Вот тут Ивана, как говорится, проняло. Какие шутки, да за ним самая настоящая охота начнется, как прознают, кто он такой. И самозванцем объявить его будет трудно. Сестра признала, и князья Адоевские тоже признают, им это выгодно. По тетке братья по крови. А это прямая близость к трону, если на него удастся взгромоздить тощую задницу со следами двух осколков. И станут они первыми по родовитости. И влиятельными. А уж если удел возвратить, то правителями станут пусть не самостоятельного и независимого, но вполне автономного княжества. Слишком велико будет искушение, чтобы от него отказаться. Большие перспективы от альянса трех Иванов вырисовываются. «Помощи нам от братьев дождаться нужно, но здесь опасно, наушники есть, донесут. Что я здесь встречалась с братом, то сразу прискачут убийцы. Одни не сбежим, в старицу с большой дружиной прийти надо, и воевод на свою сторону перетянуть. И усыпальницы покойного патриарха Иова, там поклонимся земно, народ на нашу сторону станет. А ты скажешь, что править будешь милостиво, как наш батюшка. А все помнят злодейство опричнины и подати, что Москва выжимает. И нас с тобой тогда убить не смогут, царьки послов отправлять станут. Чистейшей воды сепаратизм. Отказаться платить центру то, чего тот жаждет, как путник воды в пустыне. Зато всем податным слоям такой демарш сразу по сердцу придется. Поддержат всеми силами и средствами меня, причем вполне законного и легитимного князя, имеющего все права на московский трон. И вот смех через сестру на престол несуществующего ныне Ливонского королевства. Хотя нет, Маша монашка, и ее персону никто всерьез рассматривать не будет. Иван лихорадочно размышлял, а сестрица снова зашептала ему в ухо, опаляя кожу горячим дыханием. «Бежать, братик, нужно, не мешка. Смерть у нас за спиной уже стоит и приближается. Меня в старице в монастыре укроют. Игумен твоей руки держаться будет. Жить буду не в строгости. Ой, кажись, из пищали палят». «То мой слуга. Кто-то напал на него. Сиди здесь, я скоро». Тут и Князев расслышал второй выстрел, приглушенный, не из пищали, пистолета, и вскочил с лавки. Вопреки всему, сестра не стала его удерживать, только молча перекрестила. Иван быстро собрал ружье, зарядил стволы патронами с картечью, проверил, как затянут патронтаж, и как выходит клинок из ножен. Затем оглядел, как зашнурованы берцы, машинально подпрыгнул пару раз, натянул кепи и быстро вышел из кельи,